28 мая, среда. «Кто там?» «Милиция», — сказал Покровский. Мария Александровна сразу дверь открыла. Могла приоткрыть на цепочке, но даже «кто там?» не из-за двери спрашивала, а уже отворяя. «Проходите, пожалуйста». Худая и бледная, волосы неопределенного цвета, мешковатая зеленая кофта. Интересное лицо, но вид изможденный и зубы желтоватые. Такое событие, будешь тут изможденный. Бамбуковая занавеска между коридором и кухней, такая же у Покровского дома. Солидная двухкомнатная квартира, огромный коридор с поворотом, высокие потолки. Дом на Ленинградском проспекте, это Покровский уточнил перед визитом, построен для Академии Жуковского в конце 30-х. Тогда жирно строили. Темно, тяжелые гардины на окнах едва раздвинуты, старая массивная мебель. Покровский представил, как курсанты-авиаторы ее во дворе из грузовика выгружают, а в окне патефон, а из того Риорита. Большой кожаный диван, глухой гроб пианино, хрусталь за толстым стеклом, большой цветок в горшке засыхает, черно-белый телевизор «Рубин», несколько фотографий одного мужчины в строгом черном пиджаке, в белой рубашке и черном галстуке среди летчиков, в таком же виде рядом с каким-то надутым маршалом, а вот на берегу озера в шортах, ноги волосатые и кривые. Стекло одной из фотографий, на ней хозяин за письменным столом усердно ставит в тетрадь какие-то цифры, ловит луч из-за гардины, освещает пыль на шкафу. Тут же этот письменный стол, зеленое сукно, поверху стекло, еще поверху большой кусок плотной темной материи, а уж на нем здоровенный письменный прибор из зеленой бронзы, громоздкая ручка-спутник на тяжелой черной с золотом подставке. А вот легкая пишущая машинка, ГДРовская Эрика, чужеродно смотрится на старом столе. И ракушки, и морские ракушки тоже слишком легкомысленны и хрупкие. «Это из Крыма», — быстро сказала Мария Александровна, открыла ящик и смела туда ракушки. Помолчала и добавила, набрасывая на себя поверх кофты еще и старую шаль. «У меня на кухне было рабочее место оборудовано. Я машинистка, как и она была. Она тоже брала заказы, небольшие. Болела в последнее время. Я потому с работы ушла, дома стала работать. Заказы есть, от нее остались заказчики». Три раза сказала про мать, но ни разу матерью не назвала. Все она. Говорила Мария Александровна медленно, рассеянно, как бы даже и не к Покровскому адресуясь. Взгляд ее блуждал, руки теребили концы шали. 15 копеек страница», — зачем-то назвала Мария Александровна свою ставку. Покровский не знал, мало это или много. Легкая дрожь пронеслась по паркету, чуть звякнули склянки, дребезднуло, если есть такое слово, плохо вмазанное оконное стекло, прошел внизу поезд метро. Для начала окольными путями выяснил, что сюда слухи о маньяке еще не добрались. Потом соврал, что на другом конце района зафиксировал один очень и очень аналогичный летальный эпизод. «Очень и очень аналогичный». В амбулаторном проезде бабуля вышла из амбулатории, а на нее, извиняюсь, как и на вашу, кирпичара по голове. «Сами ли эти кирпичи летают? Вопрос!» Хозяйка воззрилась недуменно, а когда поняла, в чем смысл, будто бы Юлия Сигизмундна могла стать жертвой не случайного кирпича, а специального убийцы, не испугалась. просто смотрела на Покровского с великим удивлением, как если бы включил человек телевизор, а там сообщение ТАСС, что Андрей Андреевич Громыко разоблачен, оказался бородатой женщиной и коварно скрывал этот факт от товарищей по партии. Потом спокойно сказала, как больному, «Ничего подобного быть не может», и вышла на балкон. Покровский последовал за ней. На свету видно, что лицо у хозяйки веснушчатое и волосы рыжеватые. По Ленинградскому проспекту проехало три машины — красная, зеленая и желтая. Желтая как раз обгоняла зеленую. По аллее посреди проспекта шли девушки-милиционеры. Дом героев СССР, у которого встречались вчера с Кравцовым, за углом слева. Компактное дело. Маньяк местного разлива. Покровский чуть не спросил, доносится ли сюда шоколадный запах с фабрики, но не стал. Балкон неправдоподобно узкий. Табуретка, например, не влезла бы. Влезла поставленная на попа старая полка. Внутри набор курильщика. Пепельница из синего дутого стекла, спички, пачка явы и пачка беломора. Мария Александровна взяла яву, поймала взгляд Покровского, который смотрел на беломор. «Это мама курила, а я все не уберу». «Наконец-то мама!» То он, правда, равнодушный, блеклый. Длинно чиркнула спичкой, головка отлетела в Покровского, хозяйка даже не заметила, чиркнула второй раз, прикурила. У троллейбуса слетела дуга, женщина-водитель побежала поправлять, тягает веревку. Мария Александровна молчала. Доказывать, что маму не могли убить, явно не собиралась. Покровский с трудом вытянул, что про сумки на колесиках в магазине на улице Скаковой она узнала в гастрономе. Раньше ей претило, так и сказала, претило, мещанство, суету бытовую презирала, а с годами стала мелочная. Поехала однажды в Черемушки за какой-то дефицитной ерундой. Это старческое. И Мария Александровна закурила вторую сигарету. Подряд. Но было еще что-то важное перед сигаретой. Сказав про старческое, как-то особо глубоко вздохнула, словно готовясь к чему-то, и слегка расправила плечи. «Скажите, врагов не было у вашей матери?» — осторожно спросил Покровский. Снова глянула на него, как на человека, спорить с которым смысла нет. Лучше просто ответить на его ненужные вопросы. Нет, врагов Юлия Сигизмундна не имела, как и друзей особо не имела. Изредка выезжала встречаться с былыми сослуживцами, посещали филармонию или консерваторию, в доме почти ни с кем не общалась, много смотрела телевизор. На этом месте Мария Александровна чуть-чуть поежилась. Муж Юлии Сигизмундны и отец Марии Александры, Александр Николаевич Ярков, на фронте не был как ценный специалист, а жена его, как жена ценного специалиста, долгие годы не работала. Но после его смерти в 1959 году стала подрабатывать машинописью. Перед тем, как сесть за машинку, переодевалась дома в черный низ, белый верх. Всегда носила с собой документы, так что личность погибшей под кирпичом выяснилась сразу. «Мне позвонили», — указала Мария Александровна на старомодный черный телефон и снова поежилась. «А у меня кружка с чаем в руке была. Разбила». Покровский пришел, думая позвать Яркову-младшую на следственный эксперимент. Но настолько она вся в своих мыслях, в своем неведомом мире, там чувствовал Покровский, нет матери, ни живой, ни мертвой, нет смысла тащить Марию Александровну на эксперимент. Трагедия произошла в понедельник в 13:50. Эксперимент проводили в среду в 13:50, тоже будний день. Погода похожа, тогда было плюс 15, сейчас плюс 10. Дождя нет. Если и влияют 5 Цельсиев на человека поток, то в рекреационных зонах, а на Скаковой люди живут, работают или спешат по делам, то есть их должно быть столько же, сколько и в Понедельник. Там, где находилась идущая из магазина Яркова в миг падения кирпича, нарисовали мелом круг. Метра на три во все стороны от круга территорию огородили кривобокими заборщиками. Своим сотрудникам Покровский велел за пару минут до начала занять позиции сверху и снизу по улице, перехватывать прохожих с маленькими детьми, чтобы не испугать. На улице все работали в штатском, а милиционеры в форме попрятались по укрытиям. Сам Покровский занял позицию внутри аварийного дома у дверей на роковой балкон. 13:50. Пора. Шаг вперед, бросок, шаг назад. Мешочек с гравием шлепнулся на голову Насти Кох, совсем небольшой, да и голова Настина предохранялась плотным платком. Настя Кох артистически упала. С кровью решили не связываться, не усложнять. Вокруг раздались крики, замельтешили люди, многие бросились Насте на помощь, кто-то закричал «Милиция!». Тут и выступили, как в оперетте, из-за кулис, из подъезда соседнего дома, из дверей хозтоваров, из синего «Жигуленка», из-за аварийного дома, из автомобиля аварийной службы. Оперативники в форме. Нужно быстро опросить как можно больше свидетелей. Многие разбегутся, ждать не станут. Нашлось, конечно, и двое-трое смелых, которые решили не разбегаться, а разбираться, рвануть в пустой дом. Их вежливо купировал Гого Пирамидин. Уже через 15 минут в салоне синего «Жигуленка» Покровский и Кравцов с планшетом, устроившись на заднем сиденье, начали принимать показания от оперативников, которые один за другим забирались на переднее и диктовали результаты. Опросили 40 человек. 30 из них, удобно считать в долях, ровно три четверти, видели, как человек отскакивает с балкона вглубь дома. 20 уверенно сказали мужчина. 10 раз запомнили отдельные приметы, цвет волос, одежду. Двое даже примерно описали Покровского. Средний рост, волосы темно-русые, недлинное, лицо круглое. Один опрошенный заявил, что четко видел на балконе троих подозрительных лиц. От него, правда, пахло одеколоном. Но если его вычесть, все равно будет 29 из 39. А 12 мая, когда гражданка Яркова приняла смерть от кирпича, никто никого не заметил. Кроме того, чтобы быстрее испариться с балкона, Покровский бросил мешок и шагнул назад, не дождавшись, пока снаряд достигнет цели. И все равно не успел спрятаться. Значит, если 12 мая был на балконе злодей, то отпрянул он еще быстрее. И значит, как и в случае на каркасах, не мог быть уверен в эффективности своей атаки. А что это за убийца такой приблизительный? Вывод — никого на балконе не было. Кирпич отвалился сам по себе. Кроме белого круга уже ничто не напоминало о следственном эксперименте. Новые прохожие не подумали бы, что здесь совсем недавно происходило такое серьезное криминалистическое мероприятие. А вот круг останется, дети с ним придумают какую-нибудь игру. С Настей все в порядке. Отряхнулась и поехала по психам, то есть в ПНД и в больницу на улицу 8 марта. Гого Пирамидин встречаться с дружинниками из МАДИ, большой институт между аэропортом и Соколом. Там уже провернулся один сюжет с галошами. Привлеченный курсант услышал о подозрительной паре, которая ходит по дворам у метро в этом типе обуви. Нашли пару мгновенно, галоши были только на мужчине 42-го размера, и охотились эти люди с ленинградского рынка не на старушек, а на кошельки творческой интеллигенции, предлагали по месту жительства сметану и творог. Покровский позвонил на Петровку. Лена Гвоздильна зачитала телефонограмму от Миши Фридмана. Гиря утрачена в кафе в ходе выездной торговли на набережной реки Яченки в парке Циолковского в Калуге по ходу празднования Дня Циолковского в сентябре 1972 года. «Выезжаю в Москву, Фридман». «Ну, выезжай». Новых покушений не зарегистрировано. Ладно. В доме офицеров он располагался в некогда роскошном, а ныне облезлом здании купеческого ресторана, давали фильм «Белый клык». Афиша рукотворная, но художник здесь не сцены из фильма рисует, а просто краской выводит большие буквы, название. Разумное решение руководства, а то иной раз так намалюют. Того же «Белого клыка» Покровский видел на днях больше похожим на овцу. Одно дело — нелепая картинка на городском кинотеатре, другое — на столь гордом учреждении. Пацан в пилотке из газеты притормозил у афиши, сунул палец в рот, изучает расписание сеансов. Погибшая в парке Краевская жила в конструктивистском доме напротив, тоже довольно дряхлом. Краска лоскутами со стен, подъезд захламлен, пожароопасные шкафы, старые батареи. Если следующую старушку грохнут чугунные секции от батареи, готова версия, откуда орудие преступления. На некоторых почтовых ящиках по уходящей традиции наклеены вырезанные из газет, журналов названия «Советская Россия» и «Красная звезда», «Известия» и «Крестьянка». В новых домах уже не клеят, а тут инерция работает. Большинство названий обгвозданные, противного цвета, и все соседи знают, что ты читаешь. На ящике номер 13 две вырезки «Советский спорт» и «Крестьянка». Сгнившие перила, на стенах копотью выведены скабрёзности. В лифт Покровский не пошел, поднялся пешком на третий этаж. Звонок: Смирнов один раз, Бадаев два раза, Краевская три раза, а Баулина четыре. Покровский позвонил три, прислушался, за дверью раздался шорох, потом замолкло, потом снова шорох и какие-то всхлипывания, будто решали, открывать или нет гостю покойницы. Покровский позвонил один раз, дверь открылась мгновенно. На пороге стоял мужчина в выцветших трусах и майке, в чудовищных древних тапках, быстро переминался с ноги на ногу, почти танцевал. Слюна текла из доброжелательной, но страшной беззубой улыбки. «Здравствуйте!» — крикнул Василий Иванович. Покровский запомнил, конечно, такое имя, читая дело. «Проходите!» Прежде чем пропустить Покровского, еще немного потанцевал, потом отшагнул вглубь. Опять крикнул не вопросом, а утверждением: «Вы из милиции!» Почти квадратная прихожая. На двери Краевской пломба с бумажкой. Из мебели рогатая вешалка с двумя темными куртками у одной из дверей. Тут же две похожие пары черных мужских туфель унылых моделей. У двух дверей из четырех коврики, к стене прибита полочка для телефона, телефон на ней с перевязанной изолентой трубкой. Четыре черных счетчика на той же стене с совиными эбонитовыми очами. Дверь рядом с вешалкой распахнулась, выглянул невысокий крепкий мужчина, обязанный быть, согласно записям, Бадаевым Николаем Борисовичем. «Василий, что тут?» «Из милиции!» Бадаев вышел в коридор, смотрел на Покровского несколько из-под лобья, лучезарности не источал. «Капитан Покровский», — представился Покровский и достал удостоверение. 9 из 10 граждан удостоверения в таких случаях не смотрели. Бадаев же потянулся. Покровский открыл корочки, подержал перед лицом Бадаева. «Хочу задать вам несколько вопросов о вашей бывшей соседке. Можно пройти к вам?» — указал рукой на дверь Бадаева. Тот, похоже, на кухне бы предпочел поговорить, но отшагнул, пропустил в комнату. В центре комнаты так называемая телерадиола, телевизор плюс радиоточка плюс проигрыватель в одном корпусе. Харьков. Такой же есть белорусский, очень похожий. Оба низкого качества, денег своих не стоят. Покровский изучал вопрос, собирался купить телевизор. У него не было, то есть был, Жунёв дал свой старый, но там программы надо было плоскогубцами переключать. Рукоятка потерялась, только торчал штырек, и изображение прыгало. Проигрыватель хороший Покровский купил, а с телевизором тянул. Комната немаленькая, 20 метров. Бутылка хвончкары сразу в глаза бросилась. Нет, полупочатая, плотно заткнута пробкой. Несколько номеров советского спорта на краю стола в стопочку. 3 шкафа одинаковой современной дешевой марки, коричневая полировка, кровать за одним из шкафов, магнитофон, между прочим, большой шарп на тумбочке напротив кровати. Покровский знал эту модель. На нее прямо с радио можно записывать, стоит не сильно дешевле «Запорожца». Кровать идиотская при этом, с панцирной сеткой, с шарами. 2 кубка, вымпелы, на этажерке запакованная коробка с кинокамерой «Аврора-18». Фу, 150 рублей минимум. Тут же одеколон «Красная Москва», запасы 6 пузырьков. 3 запакованные пачки американских сигарет. Зеленые, это значит, что с добавлением ментоловых капель. Запаха табака при этом в комнате нет. Вдоль стены на полу в свободном углу груда клюшек в мотке. 20 штук. Чугунные гантели крест-накрест. Одна на другую налезла. «Вы, я знаю, в ЦСКА работаете?» «Да», — настороженно ответил Бадаев. «Вы спортсмен?» «Я по хозяйственной части, но был спортсменом». Увидев, что Покровский хочет уточнить, сам уточнил. «Бокс. Какой вес?» «Подбородок квадратненький, нос, да, перебитый, шишковатый лоб, бледно-зеленые маленькие глаза, волосы черные, короткий ежик, рубаха застегнута на верхнюю пуговицу, под рубахой просвечивает майка. До 71 килограмма, высшее достижение чемпиона области». Про чемпионство добавил с такой интонацией, что, дескать, готов, конечно, говорить о себе, но вы же не за этим пришли. Покровский расспросил про Краевскую. Жила одиноко, с соседями общалась мало. В голове у нее тараканы, но он, Бадаев, особо не вникал. Тем более, что она плохо слышала. В Петровский парк? Да, часто ходила. К ней кто заходил? Редко заходят пенсионерки такие же. Когда в последний раз был кто-то из пенсионерок, давно, сразу не вспомнить. О прошлом своем не распространялось. Известно, что сидела в тюрьме. Этого не было в деле. За что? Мутные какие-то делишки. Он, Бадаев, сильно не интересовался. А на войне была? Была вроде. А что другие соседи? Райка себе на уме, гость к ней все время. Но он, Бадаев, особо не интересовались. Подхватил Покровский. «В чужие дела не лезу», — подтвердил Бадаев. «Хорошо вам», — сказал Покровский. «А мне вот все время приходится». «А я не лезу», — повторил Бадаев. «Ваську вы сами видели, а у Райки своя жизнь. Открытку ждет, я слышал». «Вот ведь как», — цокнул языком Покровский, — «а ведь простая официантка». Бадаев не отреагировал. Было видно, что не совсем доволен, что сболтнул. Лишняя тема, а его хат с краю. Бывал ли в комнате Краевской? 1 раз. Прорвало у нее трубу, вентиль надо было перекрыть. Она не смогла сама, вентиль 100 лет не вращали, закрасили масляной краской. Пришлось напрячься. И что? Навязала 3 рубля в благодарность. «Не хочу, — говорит, — быть в долгу». Когда узнала о гибели Краевской, домой вечером с работы пришел, да узнал. «Поздно с работы приходит. Чаще поздно. Сейчас еще не пришел, а заглянул забрать кое-что. Или принести из-под Тибриного. Клюшки, например, — подумал Покровский. И идет обратно. У борцов сегодня показательные тренировки. Надо быть, мало ли что». Мертвую Краевскую опознала проживающая неподалеку другая пенсионерка, несколько лет назад вместе с Краевской работавшая. Милиция сразу пришла по месту жительства, застала Василия Ивановича с сестрой его Елизаветой Ивановной, которые как раз вернулись с прогулки. Гуляют они, что естественно, в том же Петровском парке, но по тропинкам. На поляны не сворачивают и на скамейки не присаживаются. Это тоже в деле указано. Еще под кроватью какие-то коробки видны у Бадаева. Простой советский жулик по хозяйственной части. На ногах шерстяные носки под старыми сандалиями. Если на них натягивать галоши, то нормально. 44-го как раз и будут размеры. Толстыми носками пользуется, не курит. Хоть сразу в подозреваемые записывай. Не всерьез, конечно, так, — подумал Покровский. — О несчастном случае у ипподрома слышали? — Слыхал. Ответ через небольшую паузу. — О несчастном случае у ипподрома слышали? — Слыхал. Ответ через небольшую паузу. — Может быть, еще о каких-то подобных случаях кто-то рассказывал на работе или во дворе? — У Баку, говорят, племянника Магомаева зарезали. — Магомаева? — не ожидал Покровский. — Певец такой. — Знаю. Думал, Бадаев уточнит, правду ли говорят, но Бадаев не стал уточнить. Интересно поговорить с Василием Ивановичем. Он стоял на пороге комнаты и быстро-быстро шуровал обеими руками в воздухе на уровне груди, будто мух ловил. Грудь узкая, руки хлипкие, ноги 40-й примерно, маленькие совсем, но движения энергичные. Если дать ему в руку гантели, поставить на дороге старушку... Нет, убийцу Покровской в 13-й квартире вряд ли найдет. Задача — побольше выяснить об убитой. «Вы общались с Варварой Сергеевной?» Комната почти пустая и очень маленькая. Шкаф, кровать, стол, два стула, в углу тумбочка, а на ней, не на столе, тарелка с холодными макаронами, алюминиевая вилка воткнутая и кусок батона поверх макарон, майонезом еще все обрызгано. На шкафу радио «Москва», но без букв «Москва» отвалились. На стенах ничего, пол чисто выскоблен. Василий Иванович громко сморкнулся в вафельное полотенце. Старые обои, лампочка свисает под жиденьким абажуром. «Общался!» — говорит громко, почти кричит. «О чем вы обычно разговаривали?» «Про здоровье!» — потоптался половин мух. «Или какая погода?» «Вы были у нее в комнате?» «Колька был!» — Василий Иванович обрадовался, шагнул в коридор и стал тыкать в дверь Бадаева. «У нее трубу затопило!» И тут же перебил сам себя. «Комнату затопило!» И опять перебил. «Не успел затопить! Коль помог!» «А у нее бывают гости?» «Нет! Приходила старушка! Перестал ходить!» «Давно?» «Давно!» «Насколько давно? Год назад или 3 года назад?» «Год назад! Или 3 года назад!» Постепенно Покровский приноровился разговаривать с Василием Ивановичем. В целом нашел его человеком разумным. Не может строить длинных фраз, плохо ориентируется в длинном времени. Сказал, что живет в квартире лет 10, а жил он тут, знал Покровский больше 20, дольше всех остальных. Но четко представляет время текущее. Сказал, что сестра Лиза навещает его по четвергам и воскресеньям в 2 часа, что к Бадаеву гости заглядывают редко, а к Раисе часто заходят разные. Но обычно она днем уходит на работу и возвращается уже в ночи, когда сам Василий уже спит, а ложится он около 11. «Райк, добрая!» «Добрая!» «Луковицу подарила!» Звучало бы нелепо еще в прошлом году... А в этом репчатый лук и впрямь начал то и дело исчезать из продажи. «Комната вам достанется?» — спросил Покровский. Это следовало из материалов дела. Погибшая старушка была одинока, а у Василия Ивановича, что Кравцова разъяснила сестра Мухолова Елизавета Ивановна, первоочередное право, как у инвалида первой группы. «Комнатка!» — обрадованно закивал Василий. «Нам достанется! Нам!» Третья соседка, Абаулина Раиса... 1949 года рождения, официантка в ресторане на Беговой. Можно попробовать застать ее дома утром, а можно поужинать туда наведаться. Покровский поехал на Петровку, Жунева с допроса вытащить не смог, встретил в коридоре судмедэксперта Марину Мурашову, спросил, не составит ли она ему компанию в ресторане. Марина глянула немножко удивленно, но согласилась незамедлительно. Это фантазия, правда. Покровский просто позвонил на Петровку. Душку стрельнул во дворе у Бадаева, который вышел вместе с Покровским. «Скажите, Николай Борисович, вот Василий Иванович упомянул, что Краевскую посещала одна и та же подруга, и довольно часто». Бадаев пожевал губами. «Может, и одна. Я мало видел». Налево через дорогу мрачные бараки необитаемого вида, за ними закопченное здание бывшей церкви. Прямо красно-белая будка телефона-автомата у дома офицеров. Топчется майор с букетом. Из телефонной будки вышла девушка, а ее-то майор ждал, сразу нахмурился, забормотал что-то. Телефонная трубка теплая, дыхание девушки на ней. С Жуневым Покровский связаться не смог. Застал Кравцова, узнал, что новых убийств по линии пенсионерок не зафиксировано, что за дополнительными сведениями о Краевской она сидела, а в деле об этом хрен. Кравцов поедет в отделение милиции завтра. Они только сегодня отзвонились, тянули. Я дважды давал запрос, что Фридман куда-то пропал, не приехал из Калуги. Колесо, надо думать, проколол. Или два колеса. А что до судмедэксперта Мурашовой, если бы Покровский пригласил ее в ресторан, то она очень-очень, может быть, согласилась бы с удовольствием. Так Покровский думал. Но не приглашал Марину в ресторан. Посидел немного на скамейке в Петровском парке, на другой, поглазел на прохожих. Появился мужчина в черном пиджаке, один рукав пустой. Душа человеческая потемки высматривает, на какой скамейке удобнее застать старушку врасплох. Однорукому, конечно, несподручно было бы в случаях с асфальтом и рельсом. Гирю мог метнуть. Или бродит, смотрит, нет ли бутылки пустой. 12 копеек штука. Или авиаинженер-фронтовик обдумывает новаторское крыло. Лица его Покровский не рассмотрел и вывода никакого не сделал. Любопытно, что Краевская Варвара Сергеевна так удачно для убийцы села на уединенную скамейку, даже еще и с куском асфальта внизу. Может быть, кто-то заставил ее туда сесть? Но как? Ресторан скромный. Покровский проник за рубль. Ему отвели место за столиком, где уже сидели двое обильно закусывавших и при этом что-то серьезно обсуждающих грузин. С появлением Покровского перешли на грузинский и громкость чуть прикрутили. Музыканты еще не играли, но уже то один, то другой выходили на сцену, поправляли шнуры и микрофон. Седоусый официант появился довольно скоро, сдержанно поздоровался. Покровский заказал боржоми, трехзвездочного коньяка 200, зеленый салат и шашлык. От икорочки буженинки на закусочку отказался. Грузины, явно деловые, по фруктам, а может, с ипподромом связаны. Через проход странная пара. Совершенно молчаливые мужчина и женщина едят без алкогольного сопровождения. Вообще ни слова друг другу, но поссорившимися не кажутся, не ощущается напряжение. Дальше четверо командировочных. Но вот и Раиса Абаулина. Лицо несравнимо приятнее, чем на фотографии в деле. Там она напыщенная и губастая, а в реальности, пусть и полненькая чуть-чуть, но двигается легко, улыбка по лицу порхает, ямочки на румяных щеках, подзавитые каштановые волосы. Освещение, надо признать, так себе. Огромные окна занавешены голубовато-серыми складчатыми гардинами. Резноватые стены, грузные, слишком высоко висящие люстры. Горит одна из трех, чтобы не подчеркивать общего ощущения потертости. Жухлый зеленый плющ. А на Раису как раз упал луч. Ее энергия и улыбка... будто придает Раиса этому интерьеру некоторую романтику. Столики Раисы располагались наискосок. Она часто пробегала мимо. Крепкие икры, похожие на кегли. Покровский любил, чтобы ноги не прямые были, а с сюжетом. Лодыжки, пусть и деревенские, но другой формы. Внизу поуже, выше кляшкам, резко идущие вширь. Раиса Абаулина периодически ныряла на кухню и выныривала оттуда с полным подносом. Это понятно, но еще несколько раз она выходила в холл, куда, по логике вещей, ей особо было не надо. Дождавшись очередного эпизода, Покровский двинул следом, будто бы в туалет. Увидел, как Раиса Абаулина, почти не скрываясь, передает энергичному гражданину бутылку столичной. В философском смысле скрывать и нечего. Довольно глупо, что водка продается в торговых сетях до 7, но в юридическом смысле разумно было бы таиться. Откровенное нарушение. Покровский, проходя мимо, глянул Раисе в лицо. Она не смутилась. Покровского тоже окинула коротким оценивающим взором. Две золотые цепочки на шее, или даже три. Грудь не чрезмерная, но крупная, сочная, того и гляди, выпрыгнет, лифчик тесноватый. Все, упорхнула Рая. Музыканты заиграли настолько фальшиво, что надо уж уходить. Правильно, что не пригласил Марину Мурашову. Если приглашать, то заранее заказать столик на двоих. И не здесь, а договориться, например, в ресторане «Дома кино». Или вообще пригласить в филармонию. Только это ни к чему. Вытаскивая из кармана ключи от квартиры, Покровский услышал, как звонит телефон. Первая мысль, конечно, про новых старушек. Телефон в коридоре, снял сразу трубку, другой рукой стукнул по выключателю, но попал по выключателю не от коридора, а от кухни. Так и разговаривал в темноте. Свет из кухни отражался в зеркале за спиной. Зеркало отражалось в дверном стекле. Тень Покровского с трубкой подле уха колыхалась вместе с бамбуковой занавеской. «Это я, привет!» — Кравцов в трубке задыхается, запыхался. «Что там?» «Освободили Фридмана!» — отрапортовал Кравцов. «Кого?» «Откуда, то есть?» «Мишу Фридмана из подвала. Все в порядке. Отправили его домой целым и невредимым. Звоню, чтобы ты не беспокоился». Я и не беспокоился. Не стал добавлять, что пребывание Фридмана в неком подвале в целом для него новость. Про медаль за освобождение Фридмана шутка еще позже в голову пришла.